Глава 25. В склепе. В помещении городского архива вела узкая винтовая лестница. Костя заглянул в темноту, пробормотал темно, как... и, оглянувшись на парижанку, закончил: у представителей северных народов в чуме. После этого он достал из рюкзака электрический фонарик. — С тобой точно не попадешь! — с искренним восхищением воскликнула Вера Собакина. А Маша Голубкова мысленно обругала себя разини. Уж то-что, а фонарь с собой захватить можно было? Но, с другой стороны, где вы видели французскую княжну, расхаживающую по русской провинции с фонарями? Бабст спускался первым, проверяя надежные ступени. Его спутница шла следом и гладила ладонью шершавую кирпичную стену, чуть влажную и местами поросшую мхом. «Хорошая кладка. Наверное, со времен лживого Дмитрия осталась?» — спросила она. «А-а-а. И вот эта эпистола примерно с тех же времен», — ответил Костя, высвечивая фонариком выцарапанную на кирпичах надпись: «Источник, заслуживающий доверия». Из стены тонкой струйкой сочилась вода и капала в подставленный бидон из-под молока. Интересно, что они потом делают с этой заслуживающей доверия водою? — поинтересовался Бабст. — Используют в ритуальных омовениях, — предположила княжна. — Ты лучше за эту стену не хватайся, а за меня держись. На всякий случай предостерег ее Костя. Княжна послушно вцепилась в его рюкзак. Лестница привела их в подвальное помещение с низкими сводами. Возле входа на стремянке с проломившейся третьей ступенькой стояла керосиновая лампа. Ее мягкий и яркий свет выхватывал из темноты уже знакомый стеллаж. Однако не в пример своим библиотечным товарищам, их архивный коллега был сверху донизу заполнен скрышевателями с аккуратными бирочками, приклеенными к корешкам. Надписи на большинстве из них было не разобрать из-за мелкого почерка, но на одном Костя сумел прочесть: «Летопись города Краснопырьевска, 1996 год». В глубине помещения за письменным столом сидел закутанный в длинный синий халат маленький человечек в больших круглых очках. Он что-то читал. Рядом трещала свечка в старинном закопченном подсвечнике. — Здравствуйте, Иван Иванович! — ласково поздоровался с ним Бабст. — Хм... — отреагировал на приветствие директор архива, не отрываясь от чтения. — Какой у вас тут порядок! — кокетливо улыбнулась княжна. — Не то что наверху. — Хм... — кашлянул Савельев и без особой симпатии посмотрел на нежданных гостей. — Меня зовут Константин Бабст. Я ваш коллега, хранитель музея из Санкт-Петербурга. — Это Вера Собакина. О том, что его спутница княжна, да еще из Парижа, Костя почему-то сказать постеснялся. Посетители подошли поближе и с любопытством посмотрели на хозяина. Главный и единственный архивариус Краснопырьевска был худ. На щеках его клочками рос какой-то полукустарник, как в засушливой саванне. Кивнув посетителям, он указал им в сторону, где обнаружилась длинная деревянная скамья. Гости присели. — У вас тут экзотично и стильно, как в средневековом замке, — попыталась подольститься хозяину Вера. — Хм... — снова кашлянул Савельев и пошевелил бровями. Кажется, комплимент его совсем не впечатлил. — А мы к вам по делу, Иван Иванович, — решительно сказал Бабст. — Видите ли, мы изучаем историю Пырьевска. Кивнул Савельев с таким видом, словно к нему каждый день приходили любители краеведения, и снова погрузился в чтение. — Нам нужна правда, ваша помощь, — умоляющим тоном сказала княжна. Вы один знаете, кто был такой Вакх волосатый. Савельев закрыл старинный манускрипт, заложив его сложенным в четверо тетрадным листком, и вновь подарил гостей своим вниманием. «Понимаете, мы химики!» Поправив очки на носу, продолжала наступление Вера. «Перед вами, как уже говорилось, Константин Бабст. Он работает в музее знаменитого русского ученого Менделеева. И вот, проводя инвентаризацию, он нашел документ». Услышав слова «инвентаризация» и «документ», архивариус перевел взгляд на Бабста. «Если вас интересует конкретика, то это была рабочая тетрадь Дмитрия Ивановича», — пояснил тот. «Содержавший информацию, — продолжила княжна, — о разных неисследованных веществах, таящихся в русской земле». Савельев вновь потянулся к манускрипту. «Половину тетради, если не больше, занимали записки любимого ученика Дмитрия Ивановича, князя Собакина, как раз посвященные Пырьевску», — поспешил на помощь Бабст. Савельев убрал руку с кожаной обложки манускрипта и потеребил растительность на щеках. «Менделеев отправлял учеников в разные экспедиции, и Лев Сергеевич Собакин как раз занимался вашим годом. Это открытие имеет для науки огромное значение», — проникновенно сказала Вера. С сомнением хмыкнул Савельев. «А интересует нас, собственно, некая Вакхова полуумтрова, о которой пишет князь», — перешел к делу Бабст. Сухой полукустарник на лице архивариуса вдруг задвигался, словно по саванне прошел ветер. Савельев снова хмыкнул. А потом вдруг сказал: «Ну-ну». Посетители переглянулись. Прогресс был налицо. «В интернете мы прочитали, что в вашем городе в 17 веке жил какой-то юродивый по имени Вакх», — поспешил развить успех Костя. Архивариус положил руку на манускрипт и прикрыл глаза. «Только, пожалуйста, не уходите в себя», — заволновалась княжна. — «Я сама читала записки князя, поверьте, я его внучатая правнучка». — «Любопытная информация», — потянулся Савельев и хрустнул всеми суставами. Он встал с места, прошаркал в дальний угол подвала и вскоре вернулся оттуда с пухлой конторской книгой. — «Собакин интересовался вакховой травой. Я этого не знал». Он раскрыл регистрационный журнал и заскрипел школьной шариковой ручкой. «Я думала, вы гусиными перьями пишете», — не удержалась княжна. «Как летописец, Нестор?» «Вот тут распишитесь оба», — Савельев передал княжне ручку. В конторской книге была указана сегодняшняя дата, а рядом значилось: «Выдано разрешение на ознакомление с житием Вакха Волосатого в присутствии ответственного лица». Ответственное лицо сидело рядом. Предыдущая запись была датирована прошлым годом и гласила: «Отказать Семину Н.И. в просьбе выдать пергаментов на портянке за отсутствием таковых и абсурдностью просьбы». Савельев внимательно изучил автографы гостей. Мелкую французскую вязь княжны с сомнением поскреб ногтем, к большому и квадратному слову «бабст» отнесся с большим доверием. Затем он закрыл конторскую книгу и медленно прошаркал в обратном направлении, чтобы водрузить кондуит на место. «И последующее слияние с природой!» — раздался в этот момент на лестнице голос живого. «Таким образом, обещанный индейцами майя конец света отменяется. Все живут дальше. За чуваками будущее. Я гарантирую это». «Майя все давно умерли. Смотри лучше под ноги», — отвечал ему невозмутимый голос Савицкого. Вскоре недостающие участники экспедиции уже стояли в круге света, с интересом оглядываясь по сторонам. Закаменел лицом Савельев, глядя на новых посетителей. — Это свои, свои, наши! — успокоил его бабство. — Петр Алексеевич, правнук князя Собакина, и наш практикант Павел. Савельев приблизился к Савицкому и вгляделся ему в лицо. Никогда еще на Петра Алексеевича не смотрели так пронзительно и строго. Сейчас покаюсь. Расскажу, как в 90-е от налогов уходил, — подумал он, но директор архива остался доволен осмотром. — Похож портретно, — буркнул он. — Но учтите, в руки не дам. Читать буду сам, и распишитесь в книге учета. Вновь была извлечена конторская книга, и к подписям Веры и Бабста прибавили затейливый Пашин иероглиф и разборчивый псовиц собакинского отпрыска. «Житие Вакхана нашли. Вот молодцы!» — похлопал Костю по плечу Петр Алексеевич. Бабст приложил палец к губам. «Тише! Нам оказана большая честь, как химикам, изучающим вещества земли российской. А, я сразу заметил, что ребят тут конкретно так веществами заправились!» — оживился было Паша, но княжна нежно прикрыла ему рот ладонью. Живой повернулся к ней, ожидая продолжения, но наткнулся на недобрый взгляд Кости и поспешил отойти в тень. Тем временем архивариус подошел к стеллажам и бережно достал двумя руками огромный, оплетенный в кожу рукописный сборник. Он вернулся к столу и положил на него драгоценную книгу. — Света мало! — озабоченно пробормотал он и снова исчез в темноте. Живой покрутил пальцем у виска, указал архивариусу в спину, затем провел ногтем по горлу, как бы спрашивая, — Дядя в своем уме не прирежет нас? Бабст в ответ указал на Живого и тоже покрутил пальцем у виска, затем кивнул в сторону Савельева и отрицательно покачал головой, что означало, — Да понормальнее тебя будет. — Тогда базара нет, — развел руками Паша и потрогал кожаную обложку. Вскоре вернулся хозяин со второй керосиновой лампой. Он уселся за стол и осторожно раскрыл потемневшие страницы. Остальные столпились вокруг него, как ученики вокруг классного руководителя, выставляющего в журнале годовые отметки по поведению. С трехцветной миниатюры на участников экспедиции смотрел заросший буйной растительностью лик того, кого они искали, Вакха волосатого, источник, заслуживающий доверия, — сказал Савельев. — Единственная сохранившаяся рукопись, лицевая, автограф, написано по смытому пергаменту почерком 17 века. И он медленно начал читать. Житие Вакха волосатого. Аще не поскучите, послушайте, братья, то возвещу вам житие буйственное от человека, уничиженное, но богоугодное, юрода Вакха, порекло волосатого, и же обиташа в пресловущем граде Пырьевский и многое чудеса творяше. Чудеса же те, ас многогрешный, видях аки самовидец и свидетель, бо требложенного того знал и слушал, и ученик его тайный есть. И се уже 20 лет прейде, как отыди от нас блаженный Вакх, а никто же не дерзняша написать о нем, все убоялись и не смеют, бо епископы наши и до сего дня не верим одержимы о святом. А посему аз всеокаянный и предерзый дерзнух на сие не славы ради, а памяти и пользы для, да подивитеся на дела его предивные. Радуйся, нестяжатели Вакхе, истинного благочестия подвижниче, благовонные молитвы кадило сатаны посмехателю, нищих предстоятелю, обидчиков страшное наказателю, наставничимой в море житейском. В лето от создания мира 7187-е, в богоспасаемом граде Пырьевске, родися младенец. Родители же его бяху, люди богобоязненные, добронравные и некичливые, и чином благородные городовые дворяне. Месяц октября в седьмой день на рекоша имя ему по святцам Вакх, в память великомученика Вакха, полковника римского, убитого до смерти за веру при Антиохии и Гемоне. И возрасташе Вакх в дому родителей своих, преуспевая в страх Божий. К детям играющим не хожаше, и к ним не приставаше, церкви прилежащие и богодухновенные книги любеша, а более всего святых мучений жития святых отец читаша. И так и достиг Вакх разумных лет. Уноши же ликом был доброзрачен, нравом тих, родителям покорен. Часто хожа же по церквам, от всякой нечистоты ограждайся, в посте упражняйся, духовной пищи насыщаяща, в среду и в пяток ничтоже не едяше, а в прочие дни хлебом питашеся и водою, днем святые книги читая, в ночи же без сна на молитве пребывая. Егда же сей причудный юноша плотское мудрование в конец увадил, и просветился помысел его. Вышел он на духовное дело. Отправил он ся на место за рекою Пыркою, ныне рекомая Вакхова поляна, и откопал себе там пещеру на месте Сусе среди блатца некоторого травой заросша. На поляне же той не было прохода ниоткуда, бо окрест пустыня, во все стороны леса болото и травой заросшее густо зело. И траву ту одну едаше, и не имяше у себя ничтоже в пещере той, но токмо единое свое тело. И спал на земли, и велие терпение показал и от комаров, и от мшиц, и жил так 9 недель. На 10-ю же неделю приплыли на то место 3 брата-рыбаря некие, и друг другу беседующие, как о тут рыбы изловите. И видевшие человека на берегу, на корячках стоящая и траву аки корова пожирающая, чудились ему. И спросили его, по что траву ест. Святой же закрича на них криком великим: «Пусики, пусики!» И приближился к воде, и сверг порты, и сунулся в пырку, и побреде от них по воде, яко посоху. И первый дивился, говоря: «Сей чудо великое!» А друзей страшился, говоря: «Сей дьявол ему есть сотворил». А третий насмехался, говоря: «Видали, братья, такого во дурня, бо по что порты свергать, и коли по воде ходишь?» И приди святой во град Пырьевск, и на час того дня уродство творите, и пакостите нача. На улицах градских зрели его, волосами оброша, и дуряща, и мутные слова глаголюща, и велим глазом рыкающа, и в пост мяса едуща, яко же медвед. Ходи по граду день и ночь, а сам на срамных удах малый колоколец ношаша. И он им колокольцем позвяки и выпияние изреча на пусики-пусики. С колокольцем тем ходаши и в градские бани, и в корчемные избы, и на кабацкие поварни. И сретоша блудниц скакал, якой козел вопия пуще первого. Пусики, пусики, а что разумел тем святой, осневем. А по ночам во ум приходил и молился так: «Увы мне грешному, горю мне окаянному, ох мне скверному! Ночевал же приблаженной с собаками да со свиньями, имей себе одр землю, а покров неба». И говорил Митаку: «Хорошо мне со скотом, так же и они воняют, что и моя душа. Тело ж его бяше, наго, калное, смердяще. И таку воню и мяша, як уже ум человеческ не может нарищи. Люди же, боящиеся Бога, да яхуну порты, облачаху его во срачцу, а на нозе обувь в издеваху, он же, совлекший себе все ризы, раздирал их на платы и, яко бешен деясь, окричал и вопил глаза неудобными. И ходил наг, много терпения показуя от студени зимней и отвара летнего. И токмо едино суконце малое разодранное на шаше срамных телесных ут своих ради и с колокольцем. Время погодя отступили от его горожане и начали его бити до похухати. Якоего зла и гонения от человека не претерпел блаженный, и колотили его, и легали, и за волосы таскали, и по улицам волочили, и плевали, и гнушались им, а он и же святой, все зло терпя, пребывал непобедим. Имел в руце ветвь тополевую, и городом шедший бил ею по главам жителей глаголе. Аз есмь голубь оливанный, а ты шпынь засранный. И зато били его, в ответ батажьем и топтали. И никто не любил юрода, а любил его один ученик. И только с учеником тем говорил преблаженный, яко и прочие человецы, а не яко юрод, и плакался ему горько глаголя. Увы мне грешному, горе мне окаянному, ох мне скверному. И часто уходил в пещеру ту на поляне той, и там отаився всех по недели, полуумь траву снедая. А травы поевший хохотала кипёс безумный, иначе рекомой гиена, и пужал всех пуще прежнего. Лето прошло, и начал святой чудеса творить. И первое чудо его было — ситце. Служил в ограде Пырьевский и Сидор, архимандрит, пришли, и же от московских властей до от Никона поставлен. И бед тот и Сидор, и вор, и пьяница, и лестив, и немилосерд, и буй, и горд, и сребролюбец, и лжив, и человеконенавистник, и памятлив злу им сдоимец, и тайный латинянин, а паче всего держим бы Богом, ненавидимый похотью, мужелеганье и содомлядство. И се пришел блаженный Вакх в собор градский, егда там и Сидор обедне служил, и великая была меж ними пря. Стал той Вакх вне церкви на паперти, и спустил вопли кошачьи, и учал акы, а он агр дикой, або жребя ржати, яко козля блекотати, яко вельблуд плевати и собакою лаяй, и колокольцем своим звеняй. Тогда и Сидор архимандрит вышед из церкви такого просил Вака: «По что в святем месте лаешь, уроде?» А на то святый отвечал: «А ты иди от меня убогой, бо не я урод есть мне ты еси. Опоганил свято место блудник, прелюбодей содомит, ереси римской бешеной псишко». И Сидор же, слышавши сие, зело вострепетал, возмутился и возвел на блаженного таковое гажене и похухане: «Тебе ли лаятелю неумыту, а бояльнику бесстудну, безумлью и любодею, зверю вредительну и мерзку, шпыню клюкасту, мне, архимандриту, грозите и меня вините?» А сам винил его и грозил ему карами великими за его уродское житие, говоря: «Уймись от блудни, Вакх, отстань от дурна, а то тебя огонь небесный потребит». И на все то святый отвечал вкратце: «Враковато!» И повернулся и учал пред архимандритовую рожею голым гузном вертеть. И, увидевшись ей, ринулся на блаженного Исидора с посохом своим. Да запнулся ногой, упал, и случись лбу его на камень попасть. И отнесли его расслабленно и без чувств в дом его и возложили на постель. А святого били зело и тоже бесчувственно у дома того кинули. И се види и святой близ двора Исидорова ангела Господня, пришедшего от запада и меша светоч в руце. И, взойдя в дом, приступи ангел к Исидору грешнику, заголи его, и начо бити его по голому гузну глаголи к нему. Лукавый блудниче, церковный поругателю, будешь еще блясти с мужским полом и чужими женами. Мучимый же грешник взмолился. Уж не побляду никого же, да помилуй меня. Ангел обаче не слушал и продолжал его по гузну светочем лупить. И так омучим 3 дня и 3 ночи, и глаголе яко «не бляду еще» испустил мужеляжец Исидор дух свой, и тут же яко стерво смрадость от него злая пошла. А святой удалился в пещеру раны целить, молиться и половым траву ясти. Другое же чудо святого было сица. Стал внезапу вак зело печален. 2 дни ни едея, ни пия, ни с кем ни глагола. В 3-й же день начал по всему граду скачути, вопити, стреляй, вешай, скачи и жги, деньги давай. И говорили горожане, се беду пророчит вак. И вскоре сбылося посему. Послан был выйти из господствующего града Москвы в Пырьевск новый воевода именем Василий, а прозвище Муртища. И когда вошел в Пырьевск, возложил великую нужду на всех живущих в нем, и хлебом, и деньгами, и всякими податьми, и сеном, и рыбою, и звериную рухлядью, и медом. И немало их от пырьевец москвичам, имение своя, с нуждею отдаваху, а сами взамен того с побитым рылом и с пустыми руками от хождаху. И был страх велик на всех слышащих и видящих сия, не только в Пырьевске, но и во всех пределах воложеских. Вах, блаженный, в те поры в пещере своей лежал и траву поедал, про ту беду не ведая. А по прошествии 7 дней явися, святый его град, и по улицам хожаша, и на разоры поругания глядеша. Ночью же пришел ко мне недостойному, и молился, и плакался горко, глаголя, увы мне грешному, горе мне окаянному, ох мне скверному, и до утра поклоны клал, и молился, а когда рассвело, пошел на торжище. И собрались вокруг его люди, простые нравом, и обличил святой мамону московскую, крича тако: лжам сдоимцев тех велика есть. От Москвы града Сатонинского вся пагуба Москвы тете черви, они и сады, и овощи пожирают, бледей своих златом каменьем и жемчугом украшают, а вы, сиромахи бедная, до скончания веков то ж тенину есть и будете, аще не восхотите жир и пых московской обтрясти. Взяли его за те слова земские ярыги, и на воеводином дворе на чепь посадили. И сидел 3 дни на чепи, не ел, не пил, но гневливые словеса на врагов своих молвляши неустанно. И бит был от ярыжек, и холопий боярских, и пхаем, и оплеваем, и по земле волочим, и за волосы терзаем. Святой же все зло терпя пребывал непобедим. На 4-й день пришел к нему воевод Артище, и, увидев святаго, сгнусился ему и плюнул на него. И разул ртище своей из ора: разорю, бля, один сын, кто ты есть предо мною? И на то святый отвечал вкратце: я голубь оливанный, а ты шпынь засранный. И велел боярин бить вакха нещадно батажьем, а потом посадить его в землю, в струбе, и давать ему воды и хлеба. А день спустя, разболев сортище внезапу недугом злым сухоткую, и начал помало сушиться. И стали его носить от божницы к божнице, от лекаря к лекарю, и не было ему от того пользы. И голова ему акигиря тяжка была, и не мог он на ложе опочить, но метался день и ночь, и вопил от болезни беспрестанно. И когда уже мало не изгнил изнутри, явился ему той же ангел Божий, что мужелякца Исидора по гузну бил. И глагола ему ангел: призови Юра до моего вакха, что ты в темницу затворил, и моли его об исцелении. И привели к воеводе вакха. И очухнулся Василий воевода и молил урода: батюшка государь, за тебя меня Бог наказуя, возложи на меня руцы свои, помолись Господу за здравие мое. Святый же отвечал тако: чудно, давеча был бляден сын, а то первого батюшку. А будешь ли впредь народ разорять? А тот спротив того не буду, ей не буду. И тогда возложил на него святый свою честную десницу, и молитва твоя рек, восстани! И восстал воевод Аспирина своей, и будь здрав. И с того дня укротил лютость свою Василий Артище, и льготы богатым людям даровал, и даже ослабу податям черному народу обещался дать. Обещание-то выполнит ли, мы до сего дня ждем. Вах шевелел ерыгом да холопем своим более не гнать и не забежать, пусть дурит блаженный. И ходил Вах по торгу без возбранения, и в церкви, и в дома заходил, а иногда же, как почует святой быть и указу от царствующего града Москвы в Пырьевские страны на жителях денежные доходы править. И тогда сей хитроблаженный Вах за многие дни до указу, ходя по торгу, начнет кричать: «Деньги давай, деньги давай!» И тогда спрячу жители все имение свое, и сидят, ждут указа. И за предчувствие то возлюбили его горожане, и давали ему и калачи, и деньги. Он же, выбрав место, где нищие соберутся, бросит все то на землю, а себе не возьмет ни часо же. Прибыл же блаженный Вах во благородстве, терпя наготу и босоту, и попрание от неразумных человеков 30 лет. И егда приспе время, приди ко мне, и так у глагола. Да иду паки работать, яко приблизися час мой, и изыди, святый из града на восточную страну, и никто же не сретил его более никогда, только глаголют, абы видели его сибирские страны, варварского народа люди, не немцы. И видишь облаженного необувенно в снегу, и познаши его человека быть и Божия, приступивший к нему старейшина их именем Башлык, моляши о здравии и даяши ему злато, а святой злато отвергши, долей пошел. А коли жив до сего дня, да прибудет с тобою учителю благодать Божия, а коли помре, да упокоится дух твой с миром. Аминь.